Глава 10. Поиск кандидатов. То есть вы хотите сказать, что среди кандидатов на пост Сюзерена Баллады есть те, кто считает, что контакты с другими мирами пойдут вашему миру на пользу? Висп Вэнс разделен на две основные фракции. Умеренную, которая стремится поддерживать мир в нынешнем состоянии и никак не контактировать с другими мирами, и Балладную, члены которой желают активно распространять песни в другие миры и увеличивать силу Висп Вэнса. Утвердительно ответила Сюзерен Баллада на вопрос Элен. «А что, неужели постоянное сидение в заперти в Веспвензе кого-то не устраивает?» — спросил Ульдмейт. «В этом мире живет огромное множество бардов. Их заветное желание — путешествовать по разным местам и исполнять свои произведения. Многие местные барды не уверены, что безвылазное сидение в узком мире и исполнение песен лишь для своих можно назвать жизнью в истинном смысле этого слова». «Ясно, ясно!» «Значит, многие недовольны слабохарактерным Сюзереном Балладой, утратившим гордость. Может, поэтому они и пытаются выгнать тебя с поста Суверена?» «Дети, Отец Небесный, у всех смертных есть свои обстоятельства. Я думаю, лучше в них лишний раз не лезть». Попыталась укорить Эльдмейда Аркана, однако Элем не согласилась с ней и сказала. «Нет». Сюзерен Баллада опустила голову и прикусила нижнюю губу. «Он прав. Недовольство народа, как и число конфликтов, растет. Единственное, что я могу сделать для разрешения сложившейся ситуации, это уйти с поста Сюзерена Баллады». Объяснила она так, словно для нее это было мучительное решение. «А разве вы не вернетесь к тому же, с чего начинали, если будет избран кандидат от умеренной фракции?» «Пожалуй. И все же в божьем отборе Баллады примут участие все жители Веспвенза. Вместе мы выберем нового певца, что будет петь во имя нашего мира. Выберем самого достойного барда. Мне кажется, что это устроит всех гораздо больше, чем если просто продолжить жить по-старому». Другими словами, цель этого божьего отбора Баллады — задать всем жителям мира вопрос, должен ли Веспвенс контактировать с другими мирами. Разумеется, может быть выбран член Балладной фракции. Их цель — распространить божественную Балладу Родвелл, нашего верховного бога, в Серебряный океан. И тогда, я уверен, мы согласимся с вами сотрудничать. Действительно, если победу одержит кто-то из Балладной фракции, то добиться помощи от них будет легко. Раз они идут колесить по другим мирам, то не смогут оставить без внимания угрозу, исходящую от магии Серебряного уничтожения. Веспвензу срочно понадобится подготовить меры противодействия магии Серебряного уничтожения. Можете прогуляться по нашему столичному городу Шельке и посмотреть на кандидатов, если хотите. Ежели угроза магии Серебряного уничтожения неминуема, то, наверное, вам стоит познакомиться с Балладной фракцией. «И это нам говорит Сюзерен Баллада от умеренной фракции?» Элем немного смущенно улыбнулась в ответ на вопрос Эльдмейда. «Пусть у нас разные точки зрения, это никак не отменяет того, что все мы — народ Веспвенза». Она нарисовала магический круг, из которого появилось две бумажки. «Это рекомендательное письмо и список кандидатов, которые примут участие в божьем отборе Баллады. Если вы покажете их, то к вам не будут относиться с подозрением». Элен взяла оба листочка. «Госпожа Сюзерен Баллады, вы считаете, что будет лучше, если выбран будет кто-то из Балладной фракции?» С любопытством спросила она. «Если такова будет воля всего народа и воля нашего Веспвенза», ответила Эльм. «Божий отбор Баллады также пока что ошибалась ли я?» В противном случае она бы не покинула пост Сюзерена Баллады по собственному желанию. Она сама сомневается в правильности текущего курса Веспвенза. Не удивлюсь, если ее посетили мысли о том, что, возможно, есть суверен достойнее ее. «Я решила, что должна представить вас Балладной фракции, если на отборе победит их представитель. Из-за своей позиции не смогу пойти вместе с вами, но...» «Нет, все в порядке. С нами все будет в порядке. Верно говорю?» «Ага, спасибо вам большое! Мы обязательно познакомимся с кандидатами!» Девочки из Союза поклонников поклонились ей. Эль мягко улыбнулась, однако затем сразу же сделала предельно серьезное выражение лица. «Позвольте кое о чем вас предупредить. Я слышала, что в Балладной фракции есть те, кто готов пойти на самые крайние меры для того, чтобы победить в божьем отборе Баллады. Не думаю, что песни таких личностей найдут свой отклик в сердцах народа, но постарайтесь не связываться с ними. Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Услышав это, Эльдмейд со странно оживившимся видом сказал. «Нет-нет, это же опасно! Мы будем держаться подальше от всяких подозрительных личностей!» Судя по всему, он страсть как хочет встретиться с этими подозрительными личностями. Затем он, сделав неестественно серьезное выражение лица, наигранно поклонился сюзерену Баллада. «В таком случае мы примем ваше любезное предложение, сюзерен Баллада. Позже мы вас за него отблагодарим». Развернувшись, царь Тлеющей Смерти направился к выходу. «Вперёд, ребята! Первым делом мы встретимся с кандидатами!» Царь Тлеющей Смерти и остальные покинули Королевский дворец. Пройдя по усаженной персиковыми деревьями улице и добравшись до города, они постепенно начали слушать самую разную музыку. В столичном городе Шельке было множество площадей и театров, где барды исполняли свои песни и играли мелодии, а прохожие останавливались и наслаждались музыкой. «Вау! Ничего себе! Тут еще оживленнее, чем в Зиордале! Вы слышали эти странные тона? Слышу, слышу! Что это? Музыкальный инструмент? Пойдем посмотрим! Стойте, куда вы? Нам было сказано сперва поискать кандидатов для божьего отбора баллады!» Переговаривались между собой девочки из союза поклонников. Но тут перед ними появились магические круги, из которых появились листы бумаги. Царь Тлеющей Смерти использовал магию, чтобы размножить список кандидатов. Аналогичные списки появились в руках у остальных учеников. «Город большой! Давайте разделимся и поищем их! Встречаемся на этой площади через 3 часа! Зазывайте всех! И членов умеренной фракции, и членов балладной!» «Думаешь, нам нужны члены умеренной фракции?» — спросила Аркана Уильдмейда. «Как по мне, нам нужны именно члены умеренной фракции. Хоть их курс и заключается в отказе от взаимодействия с другими мирами. Если мы не вернемся с контрмеры против магии серебряного уничтожения, в худшем случае где-нибудь на корм серебряным рыбам отправится какой-нибудь серебряный пузырь». Ухмыльнувшись, он пробормотал пугающе. «Я надеюсь, все закончится на одном». «Но, мистер Царь Тлеющей Смерти, ведь еще не факт, что мир магической пули выстрелит за Нейдом, так?» — спросила Ная. «А она дело говорит. Если они и выстрелят, то станут целью других миров, а мир магической пули наверняка не настолько глуп». «Да, ведь они же фактически до сих пор еще ни разу ей не стреляли. Было бы, конечно, здорово иметь какие-то контрмеры против нее, но мне кажется, нам не нужно так с этим спешить». Переговаривались ученики в черной униформе. «Думаете?» — высокомерным тоном спросил Эльдмейт. «Типа да, но если размышлять трезво, то да». Эльдмейт стукнул тростью о пол. «Учитывая ситуацию, у мира магической пули есть 2 варианта. Избавиться от Занейда или же выстрелить им. И нет ничего глупее, чем разработать магию, которой вы не выстрелите в критический момент». Начал разъяснять ученикам Эльдмейт, словно видеоурок. «Не стреляли они Занейдом до сих пор для того, чтобы скрыть его существование. Теперь, когда это стало достоянием общественности, разве у них есть какие-то причины им не стрелять, а? И тем не менее, это не значит, что они тут же будут ей стрелять из-за того, что эту магию у них обнаружили, ведь так? В Паблохитара ж не идиоты сидят и не станут применять силу против мира магической пули, зная, что те могут подстрелить их собственный мир. Ну и в конце-то концов, мир магической пули сам Паблохитара состоит, так что ему незачем стрелять в миры из одного с ним альянса. Не удивлюсь, если пока что ничего не сдвинется с мертвой точки, а потом все разрешится на каком-нибудь судебном засе... Вдруг громко расхохотался царь Тлеющей Смерти, и ученики испуганно отпрянули. «Слушайте, ребятки! Вы что, забыли, чьи мы подчинённые? Думаете, наш владыка демонов не станет делать все, что ему захочется, лишь из-за того, что мир магической пули нацелит Занейд на наш мир?» Выражения лиц учеников тут же стали полны отчаяния, словно не представили себе эту картину. «Дело дрянь! Он ведь ни за что не остановится!» «Ага, он сделает это!» Причем сделает для того, чтобы о какой-нибудь ерунде поговорить. Погодите-ка! Неужели он послал нас сюда за тем, чтобы разобраться с Занейдом, которым практически наверняка выстрелят, из-за того, что он настроен лично проникнуть прямо в мир магической пули?» Эльдмейт указал тростью на ученика. «Правильно!» Лица учеников омрачились еще сильней. «Серьезно, что ли? А я думал, нас в кои-то веки отправили на отдых, подальше от поля боя. Мы ж практически на передовой! Да и вообще, разве это нормально — заставлять учеников останавливать магическую пулю, способную уничтожить мир? Нет-нет, так не пойдет, так не пойдет, так не пойдет! С какой стороны на это не взгляни? А если вы вернетесь без контрмеры против магии серебряного уничтожения? Я уверен, что он прикажет вам останавливать ее своими телами. Довольно нервная задачка, согласны?» Из-за подстрекающих слов царя Тлеющей Смерти глаза всех учеников мгновенно остекленели. После чего их лица наполнились решимостью. «Лады, Будем искать кандидатов и любой ценой заставим их сотрудничать с нами, будь это хоть представители балладной, хоть умеренной фракции! Да!» И таким образом все ученики Академии Владыки Демонов разбежались по столице Виспвенза — Шельке. В списке, который предоставила им сюзерен Баллады, были записаны места расположения кандидатов, за исключением части из них, и ученики один за другим отправились выполнять норму, опираясь на этот список. Как и сказала Эльм, балладная фракция производила хорошее впечатление и с радостью приняла их жители мира Мелития. Умеренная же фракция была немного более жесткой, и добиться от них помощи не получилось. Но, несмотря на это, ученики не падали духом и колесили по городу, пытаясь познакомиться с как можно большим количеством кандидатов. Тем временем Элен оказалась одна в темном переулке. «Ась?» Элен прищурилась во тьму. Впереди нее был тупик. «Я заблудилась!» Она направила магическую силу в мысли и отправила Ликс. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Однако ответа не последовало. Раздающиеся отовсюду песни и музыка нарушали поле магической силы, что не давало ее магической силе отправить Ликс как обычно. «Что же делать? Отправлюсь-ка для начала в какое-нибудь просторное...» Она снова посмотрела во тьму переулка и услышала совсем тихий голос и мелодию. Там кто-то пел. «Ла-ла, ла-ла-ла. Где-то я здесь уже слышала эту песню. Может быть, она тут популярна?» Напевала Элен эту песню, пока ноги понесли ее во тьму, словно песня притягивала ее к себе. Осмотревшись по сторонам, Элен посмотрела вниз. Песня доносилась из земли. Присев на корточки, она протянула руку, после чего ее пальцы прошли сквозь землю. «О!» Немного удивилась Элен, но все равно попробовала протянуть ногу. Ощущения были как от камня, вход был магическим. Элен аккуратно зашла в него и обнаружила ведущую под землю лестницу. Песня стала звучать четче, чем раньше. «Какой красивый голос!» — пробормотала Элен. Она начала стремительно спускаться по лестнице, словно зачарованная этим голосом, и вскоре вышла на открытое пространство. Здесь, под землей, был построен каменный театр. А на импозантной сцене стояла девушка. Внешне она выглядела лет на 15. У нее были длинные черные волосы с заколкой в виде синего цветка и грустное выражение лица. Одета она была в синее платье и продолжила петь кристально чистым голосом.